Подол юбки отяжелел от росы, но Ефросинья ничего не замечала. Тихо и светло было теперь в ее сердце. Подходя к озеру, она еще издали заметила, что и вода, и берега, поросшие ивняком, укутаны причудливо волнистой шапкой тумана. Она знала эти места и могла бы идти здесь с закрытыми глазами. Не раздумывая, она смело шагнула в туман, скрывший ее вначале до пояса, а затем туман дошел ей и до плеч. Теперь ей казалось, что она плыла в молочной прохладной реке, плыла туда, где не было и никогда не будет конца. И она знала это, и, обогнув озеро, вышла на его противоположный от села высокий берег. Здесь росли редкие старые сосны. В этом месте даже сильные парни и мужики не решались купаться. Говорили, что здесь самая глубокая пучина, чертов омут, и что еще никто, попадая здесь в воду, не оставался в живых. Берег уходил вниз отвесным обрывом, и стоило ступить всего один шаг. Ефросинья, хотя и не видела ни воды, ни берега из-за тумана, все так же достигавшая ее груди, теперь совершенно успокоилась. Не отрываясь, она вглядывалась в густой туман над озером, но это был уже не туман для нее, а нечто такое, что означало завершение всему. «Что? Что же там?» — подумала Ефросинья. «Бог? Опять мука? Опять жизнь? Этого нельзя, чтобы человек и там начинал все сначала». «Торопись, торопись скорей!» — прозвучал другой голос в ней и отдался со всех сторон расплывчатым, размазанным эхом. Она теперь видела, что туман над озером слегка шевелится, и почувствовала кожей лица слабый ветер. Она отмерила себе еще несколько мгновений, жадно вдохнула воздух, невольно, чтобы уже не удержаться, напрягла ноги и отшатнулась назад. Ее оттолкнули немо кричащие, полные ужаса глаза Аленки, ринувшейся к ней откуда-то из самой толщи тумана. И этот немой крик родных, знакомых глаз остановил в ней кровь. Тело задервенело и нескоро стало оттаивать. «Господи, Матерь Божья!» — непослушными губами шептала Ефросинья. «Что же это? Что же это? Да никто и не узнает. С этого места никто и не выплывал. Затянет куда-то вглубь. И конец. Никаких следов». И опять теплый легкий ветерок коснулся лица Ефросиньи. Она вздрагивающими руками поправила на себе платок. Она только теперь поняла, что этот, казалось бы, давно забытый мужик, отец ее детей, невесть откуда и зачем опять прибившийся к ее жизни, всегда был ее мукой, и что никогда она его не забывала, хотя и пыталась уверить в этом и себя, и других, и что единственное ее спасение и победа — броситься на этот зов из тумана, опять нараставший и нараставший в ней, в эту последнюю, заполнявшую ее и уже начинавшую переливаться через края тьму. Она не могла больше уступить даже себе, даже ради детей, и хоть всего света. Дети теперь не пропадут. Пусть и он живет себе, а над своей душой она больше измываться не даст. Нельзя ей этого. Уж ей этого больше нельзя. Этим она и себя, свою бабью уступчивую натуру, окоротит. Сразу для нее все кончится. И победит она и его, и себя в самом главном. И опять наметила Ефросинья срок, стараясь думать только об одном, и опять то, что было сильнее ее воли, остановило ее. Ее даже всю передернуло от муки. Она увидала рядом с собой дурочку Феклушу и теперь поняла, почему это ей пригрезились Аленкины глаза из тумана.